Глава 10. «Нет», — резко ответил Джейсон. «Я тебе его не отдам, и ты сам прекрасно знаешь, почему». «Почему?» — с интересом спросил я. «Потому что», — грубо ответил главарь колоды хаоса и легко, словно не валялся только что без памяти, вскочил на ноги. Джокер двигался очень быстро, но сам этого пока не понимал. Для остальных он просто переместился из одной точки пространства в другую, но не для меня. «Он тебя убьет! Считай, что я беспокоюсь о твоем здоровье, босс!» «Как трогательно!» — насмешливо произнес я и шагнул ближе к своему подчиненному. Так же быстро шагнул. «Однако ваша забота сейчас неуместна, мистер Коннелл. Мне нужен ваш Танта, и я искренне надеюсь, что вам хватит так-то отдать мне его без нужных сложностей». Остальные призванные напряженно замерли, готовые к любому повороту событий. Все прекрасно понимали, что отдать такое оружие в чужие руки даже физически очень сложно. И это не говоря о том, что между Создателем и Клинком существовала крайне прочная связь на энергетическом уровне. Фактически я требовал от Джейсона, чтобы тот оторвал себе руку и передал ее мне на изучение. «Ну же, мистер Коннелл», — усмехнулся я. «Решайтесь». Джокер медлил. На лице моего помощника быстро сменяли друг друга абсолютно противоречивые эмоции. В какой-то момент мне даже показалось, что главарь колоды хаоса попытается на меня напасть или сбежать. Минуту спустя Джейсон глубоко вздохнул и медленно, словно преодолевая чудовищное сопротивление, протянул вперед руку с лежащим на ней клинком. Оружие выглядело очень впечатляюще. При внешней грубости в нем была определенная красота. Три стихии сплетались вместе, образуя причудливые узоры, как от сложной ковки. Если мой меч был полностью черным, и только рукоять говорила о примеси в нем второго вида энергии, то Танта Джокера прямо кричал о том, что он абсолютно непредсказуем. «И это правильное решение, мистер Коннелл», — невозмутимо произнес я и протянул руку к чужому клинку. Танта мгновенно загорелся, превратившись в язык черно-красного пламени. Но меня это не остановило. Усилием воли я погасил огонь в районе рукояти и забрал клинок. Джейсона слегка перекосило, будто он при этом испытал физическую боль. К сожалению, других вариантов у меня все равно не было. Придется потерпеть. «Как его зовут?» «Тим», — хрипло ответил Джокер. Он не отрывал взгляда от своего сокровища и очень сильно напрягся, когда в моих руках возник Ахеп. «Босс, ему не нравится». Договорить подчиненный не успел. Я и сам прекрасно ощущал сопротивление Танта. Сила была на моей стороне, но сдаваться без боя клинок Джокера не собирался. Вот только никакого боя не намечалось. Ахеп резанул разгорающееся пламя, оставив в нем явно видимую проплешину, и мгновенно исчез. В последний момент я успел заметить появившийся в центре клинка символ стихии огня. Я прикрыл глаза и сосредоточился на связи с моим мечом. Мы оба делали подобное впервые и действовали очень осторожно. «Что ты?» — начал было Джейсон, но я остановил его жестом, и тот затих на полуслове. Поток информации от прямого контакта вливался в мое сознание, и мне приходилось четко его структурировать, чтобы не потеряться. Возможности Танта сильно отличались от моего меча. В худшую сторону. Никаких бонусов в виде постоянно увеличивающегося резерва или пробоя в другие слои реальности у Тима не было. Хотя последнее вряд ли можно было считать преимуществом. Скорее, это был непонятный и очень опасный довесок. Однако главарь колоды хаоса сумел создать невероятное оружие, предназначенное исключительно для прямого сражения. Помимо многократного увеличения скорости и запаса сил своего владельца, Танта получил еще одну интересную особенность. Он мог высвободить всю накопленную энергию мгновенно, создав взрыв чудовищной мощности. Выжить при этом могли только адепты предвечной, да и то далеко не все. Обычных послушников концентрация силы огня уничтожила бы гораздо раньше, чем активировалось единение стихий и включилась защита предвечной. Это нужно было учитывать. Осторожно, шаг за шагом я сумел выполнить поставленную задачу и создать двусторонний канал между резервами меча и танта. Последний этап, когда энергия хлынула навстречу друг другу, чуть все не испортил. Контролировать множество параметров оказалось крайне сложно. «Прекрасное оружие, мистер Коннелл», возвращая клинок в подрагивающие от волнения руки его хозяина, произнес я. «Рад, что я не ошибся в выборе». «А я-то как рад», — с заметным облегчением в голосе ответил Джокер. «Словами не передать». Я прислушался к себе и отчетливо понял, что ритуал прошел успешно. Два разных оружия сумели ужиться и превратились в частично сообщающиеся сосуды. Судя по реакции Джейсона, он на это внимание не обратил, а я не стал его просвещать. Для меня было вполне достаточно того, что теперь я в любой момент мог восполнить резерв помощника за счет своих сил. Или наоборот, если ситуация сложится не очень благоприятно. Пренебрегать словами Кэтрин однозначно не стоило. Я создал для себя небольшую страховку на непредвиденный случай, но искренне надеялся, что воспользоваться ей мне никогда не придется. «Здесь мы закончили», — словно сбросив сонное оцепенение, произнес я. «Мистер Лоран, как у нас обстоят дела с центральным узлом аномалии?» «Я уже близко, мистер Хан», — отозвался призванный. «Мне нужен физический контакт. Нам придется немного прогуляться. Это недалеко. Прошу за мной». Речь Гилмора стала отрывистой и слегка невнятной, однако двигался дуал очень уверенно. Видимо, он настолько погрузился в систему аномалии, что просто не мог отвлекаться на что-то еще. Окружающее пространство тоже реагировало на присутствие адепта воды с большим интересом. По крайней мере, за время пути к центральному узлу местной сети я трижды замечал, как струи воды смывали небольшие препятствия на пути моего подчиненного. Сам он это делал или нет, понять было невозможно. «Здесь», остановившись в центре уже привычной мозаичной площадки, произнес Гилмор. «Пару минут, мистер Хан». Фигура призванного, словно отражение на воде, подернулась рябью, а в следующую секунду рухнула на землю водопадом жидкости. Эффектно, насмешливо буркнул Джокер, который уже успел немного прийти в себя и развлекался тем, что мгновенно перемещался вплотную к Мортимеру, тыкал его пальцем в бок и возвращался на свое место в строю. «Посмотрим, как ты будешь вскрывать свою аномалию», потирая ушибленный бок и злобно посматривая на шутника, проворчал Ройс. «Без проблем», — бодро ответил Джокер и любовно погладил свой танта. Оружие в ответ неожиданно выдало веер искр, заставив Коннелла отдернуть руку. Характер у ножа получился под стать его хозяину. Я остановился в центре площадки и принялся ждать. Бессмертные рассредоточились по периметру, а дуалы встали за моей спиной. Я уже немного освоился со вторым слоем зрения, которым наградил меня Ахеп, и старался довести его использование до полного автоматизма. Наблюдения за изменениями защитного контура аномалии были самым простым способом тренировки. Часть общей структуры пошла волнами. Внутри системы что-то происходило, но я видел только внешние проявления. Все-таки для того, чтобы полноценно воспринимать движение какой-то стихии, нужно быть ее адептом или иметь значительно больше опыта. Первый пункт мне был недоступен в принципе, а для второго требовалось время и практика. Через несколько минут в стене древнего здания открылся проход, и я уверенно шагнул внутрь. Необходимо было сравнить имеющиеся в этой аномалии мощности с тем, что я уже видел раньше. Группа сопровождения потянулась следом. Мимо скользили те же безликие коридоры и голые стены. Я пришел к выводу, что все здания были построены по одной и той же схеме и отличались только заключенной в них силой разных стихий. «Блестящая работа, мистер Лоран», — найдя взглядом бурлящий кокон воды в углу просторного зала, произнес я. «Есть связь с мистером Виргом?» «Секунду», — — послышался со всех сторон безликий голос. «Выстраиваю цепочку». Пока Гилмор работал, я подошел к возвышению в центре помещения и осмотрел стоявшее там средоточие силы воды. По всем параметрам этот камень был точной копией из первой аномалии. Вообще у меня сложилось впечатление, что создатели этой сложной системы подошли к выполнению своей задачи очень тщательно. Малейшее расхождение в потенциалах источников энергии могло запросто все разрушить. Но этого не произошло. Более того, все работало как идеально отлаженный механизм даже спустя тысячи лет. Подобное качество исполнения заслуживало глубокого уважения. «Всем привет!» — бодро воскликнул откуда-то из-под потолка голос Мауса. «Я на связи. Пока все отлично. Гил, дай доступ к 7-му и 3-му потокам. Дальше я сам». «Готово», — коротко отозвался дуал воды. «Спасибо», — ответил Микаэль. «Босс, где ты нашел такого крутого спеца? Я устал объяснять касту, что нужно делать и в каком порядке. А тут прямо как к себе на родной сервер залетел. Красота!» «Шеф, поздравляю с обновкой, кстати. И тебя, Джейсон. У-у-у, крутые штуковины. Где достали?» «Неужели ты так по нам соскучился, Мик?» — с улыбкой спросила Кэтрин. «По тебе, крошка, я скучаю даже, когда ты рядом». Разом понизив тембр голоса на несколько тонов и удивительно похоже, копируя Мортимера, ответил главарь пауков, но тут же вернулся к своему обычному голосу. «Да и вообще, я тут которые сутки сижу. Людей нет, еды нет, сна нет, ужасные условия. Поговорить, кроме базы данных, не с кем. Может, вы ко мне заглянете на обратном пути?» «Лучше вы к нам, мистер Вирк», — произнес я. «И, возможно, довольно скоро». «Как общая обстановка? Что с текущими задачами?» «Отлично все, босс», — ни секунды не раздумывая, — ответил Маус. «Только корпы шевелиться начали. Регистрирую множество запросов в их сетях, словно они готовятся к огромной питачьей заднице по всему Зингару. А так все супер. Воздух подключил, сейчас воду подгрузим, и можно двигаться дальше. Заметил, что возможности системы расширяются по мере увеличения узлов. Пропорции пока вычислить руки не добрались, но точно кратно. Когда все врубим, получится неслабое кольцо противодействия». Микаэль, по всей видимости, действительно соскучился по живому общению и болтал без умолку, даже не особенно интересуясь, слушает его кто-то или нет. «Противодействие чему?» — уточнил я. «А я что, не говорил?» — немного растерялся глава пауков. «Да, точно, не говорил». «Гил, будь добр!» В ту же секунду посреди зала возникла объемная проекция мегаполиса. Маус даже договорить не успел. «Класс! Спасибо огромное, дружище! Вот, вы меня слушаете?» «Ближе к делу, мистер Вирк», — проворчал я. «Так я уже», — отозвался Маус. «Это пока чисто мое предположение, и все имеющиеся факты ему противоречат. Однако, я думаю, что оно имеет право на жизнь. Вот». Проекция изменила форму и слегка растянулась. Неровные границы ярусов немного сместились, заворачиваясь в кольцо. Схема мегаполиса приобрела форму идеального цилиндра, в нижней части которого ярко светились 8 точек разного цвета. «Понимаю, что это довольно дико звучит, но я предположил, что никаких соседних регионов не существует», произнес Микаэль, и Джокер тут же насмешливо фыркнул. «Для проверки этой гипотезы нужно дополнительное время, но мы можем пока принять это как факт». «Какой к хренам факт, Мик?» — возмутился главарь колоды хаоса. «Я лично заказывал в соседнем регионе партию товара. Да, ждать пришлось достаточно долго, но качество было, как в лучших лабораториях Eternal Life». «А с чего ты взял, что он действительно не оттуда?» — поинтересовался Маус, и Джейсон не нашелся, что ответить. Микаэль выждал несколько секунд, а потом продолжил. «Вообще-то я тоже заказывал иногда технику из-за границы и всегда оставался доволен, причем по тем же причинам. Качество было на очень высоком уровне. У нас на первом ярусе такого не делали и не делают». «Почему?» «Потому что мы жили в ужасной дыре», — предположила Кэтрин. «А за бугром цепь не пахнут розами, а говно фиалками?» — насмешливо спросил Микаэль. Кэти недовольно нахмурилась, а глава пауков мгновенно осознал свою ошибку и поспешил исправить неловкость. «Прости, дорогая, это просто для яркости красок. Обидеть не хотел. Виноват, каюсь. Можешь наказать меня при встрече?» «Я подумаю», — зловеще ответила девушка. «Микаэль», — снова пытаясь вернуть подчиненного к обсуждению, произнес я. «Здесь», — браво отозвался глава пауков. «Раздражаться на подчиненного не имело смысла. Я сам оставил его в одиночестве на несколько суток и теперь пожинал плоды этого решения. Продолжим?» «Было бы неплохо», — буркнул Ройс. «Было бы неплохо», — передразнил его Маус, но смог вернуться к прерванному разговору и не углубляться в перепалку, чего, по всей видимости, ему очень хотелось. «В общем, я порылся в своих старых заказах, поковырялся в сети, вскрыл с десяток частных архивов, пару баз корпоративных клиентов Crayon Technologies и еще по мелочи. С уверенностью можно сказать только одно – любые предметы из других регионов имеют одну общую особенность. Я назвал ее «как из корпорации». «Очень оригинально», — усмехнулся я. «Зато полностью отражает суть», — возразил Микаэль. «Почти все клиенты, которые смогли стать обладателями чего-то из-за границы нашего региона, упоминают эту особенность полученных товаров. Из чего я сделал вывод, что их действительно делают на заводах корпораций и таким образом изображают видимость бескрайнего мира. Интересно, что нет ни одного упоминания ни о каких животных или растениях, только обычные грузы». «Это существенно упрощает логистику», — задумчиво ответил я. «А таможня?» «Они вообще не в курсе», — усмехнулся Маус. «Я проверил уже. К ним просто приходят грузовые флайеры со всеми документами, и они их даже не досматривают. Приказ с вершин нашего прекрасного и вечного города». «И что это нам дает?» – озадаченно спросил Джейсон. «Что наш мир можно пересечь из конца в конец за один день? Мы все равно никогда не были на той стороне и даже не собирались. Есть там что-то или нет? Какая к пятачьей мамаше разница?» «Не скажите, мистер Коннелл», — переваривая полученную информацию, покачал головой я. «Как минимум, это может говорить о том, что нашим вероятным противникам неоткуда ждать подкрепления. И все эти разговоры о непобедимых гарнизонах за пределами нашей территории не более чем блеф». «Очень уж крупный», — недоверчиво ответил Джейсон. «По масштабам игроков», — возразил я. «Продолжайте, мистер Вирк. Вы сумели меня заинтриговать». «Да я, собственно, почти закончил», — сообщил Микаэль. «Если принять все те допущения, о которых я говорил, и добавить к ним еще с десяток непроверенных гипотез, то получается очень занимательная картинка». Свернутый в цилиндр город сменил положение. На голограмме появились десятки непонятных линий разного цвета, которые пронизывали весь Зингар и упирались в самый верхний ярус. Причем упирались не просто так, а во вполне определенных местах. Да и нити имели характерный цвет, намекая на свое происхождение. А учитывая стартовые точки всей этой паутины, сомнений не оставалось уже никаких. «Это же получается...» — задумчиво прогудел за моей спиной Мортимер. «Получается так, мистер Ройс», — отозвался я. «Но ведь...» — произнесла Кэтрин, но почему-то осеклась. «А вот этого я не знаю, мисс Стакман». С интересом рассматривая голограмму, ответил на незаданный вопрос я. «Но очень хотел бы узнать».